сказал слизеринский принц, уточнила я. На этот раз рассмеялись и парни. Как-то раз Поттер задергал меня просьбами рассказать про его отца и его друзей, и мы решили поговорить в библиотеке после ужина. Ребята пошли с нами. Драко объяснял Невиллу все прелести зельеварения и пытался сопоставить его с любимой травологией Невилла. Гермиона рассказывала Рону подробности последних двух параграфов по истории магии, и у парня было такое лицо, словно он готов на все, лишь бы оказаться в другом месте. Я же достала выпускной альбом за 1974 год и показала Гарри ту самую фотографию. Джеймс отобрал у ловца снитч и весело крутил его в руках, а Сириус висел у того на шее. Маленькими они были такими милыми, а у Блэка даже в молодости были длинные волосы. Далее мы пролистали альбомы за 75-й, 76-й и другие года. Я рассказывала Гарри все, что знала о моих любимых мародерах. А этого парня со шрамами зовут Ремус Люпин, он тоже был другом твоего отца. Этот, Питер Петтигрю, в его смерти обвиняют Сириуса, но даже просто представить, что Сириус предал своих друзей, как-то нереально. Ты считаешь, что он невиновен? Спросил Гарри. Да. О, Мерлин, мы опаздываем. Воскликнула я, посмотрев на часы. Все быстро засобирались и вышли к лестницам. Гриффиндорцам нужно было наверх, а нам с Драко наоборот, вниз. Но лестница, которая обычно стояла неподвижно, неожиданно поехала и стала как влитая на третьем этаже. Может, отсюда получится срезать? Неуверенно предложил Поттер. Я нервно хмыкнула. Миссис Норрис канонно встала прямо перед нами. Бежим. Гарри и Драко одновременно вскрикнули и схватили нас с Невиллом за руки, и мы побежали по коридору. Но, добежав до конца коридора, мы уткнулись в запертую дверь. Вот и все. Простонал Рон, тщетно ударяясь плечом в дверь. С нами все кончено. Мы пропали. Мы уже слышали шаги. Это Филч бежал на мяуканье миссис Норрис. «Чертов канон!» – прошипела я. «Ну-ка подвинься!» – резко скомандовала Рону и постучала палочкой по запертому замку и прошептала. «Алахомора!» Замок заскрежетал, дверь распахнулась, и мы быстро скользнули внутрь, закрыв ее за собой и прижавшись, чтобы слышать, что происходит в коридоре. Я почувствовала, как мое лицо меняет все краски радуги. Губы приоткрылись в немом крике. «Он думает, что эта дверь заперта!» — прошептал Гарри. «Надеюсь, мы выберемся». «Да отвяжись ты, Невилл». Но стоило ему повернуться, как он сразу увидел это. Мы оказались не в обычной комнате, а в запретном коридоре на третьем этаже, и сейчас самый настоящий Цербер смотрит мне в глаза. У него, как и в легендах, три головы, три пары вращающихся безумных глаз, три носа, нервно дергающихся и принюхивающихся к незваным гостям, три открытых слюнявых рта с желтыми клыками, из которых веревками свисала слюна. «Мамочка, кажется, я скоро полечу к тебе». Как и было сказано ранее, мои губы приоткрыты в немом крике, но гриффиндорцам этого было мало, поэтому они завизжали как мандрагоры. В мгновение ока мы выскочили за дверь, захлопнув ее за собой, и ринулись бежать с такой скоростью, что со стороны могло показаться, будто мы на Нимбусе 2000. Филча в коридоре уже не было, наверное, он ушел отсюда, чтобы поискать нас в другом месте. Мы с Драко побежали в одну сторону, а гриффиндорцы в другую, однако заметили мы это только когда добежали до гостиной Слизерина. «Пилюли из мандрагоры! Пилюли из мандрагоры! Пилюли из мандрагоры!» — кричал на стену Драко. Она медленно начала отодвигаться, но мы не стали ждать окончания этого действия и просто забежали в скважину. «Как они могут держать такого монстра в школе?» — в ужасе шептал мальчик. Он стоял на люке. «Он что-то охраняет», — сказала я. «Охраняет? Что он может охранять в школе?» — кричал мальчик, и я заткнула ему рот рукой, абсолютно забыв о волшебной палочке. «Расслабься, он на цепи, ты не заметил?» — мальчик отрицательно замотал головой. «А я заметила. Иди спать». «Я не усну», — дрожащим голосом сообщил мне Малфой. Я прикусила губу и посмотрела на бледного, дрожащего от страха 11-летнего мальчика. Уселась в самое большое кресло и вернула свое холодное лицо. «Чего уставился? Иди сюда», — похлопала на место рядом с собой, и мальчик на деревянных ногах прошел расстояние и сел. Я обняла его за плечи. «Спи», — уложила голову себе плечи и, достав волшебную палочку, акция призвала свое одеяло. «А ты сможешь уснуть?» — спросил сонный мальчик. «Конечно смогу, ты же рядом». Примечание к части. Бичина. Глава 7. Глава 7. 1. Урок зельеварения. Сегодня я села вместе с Невиллом, Гермиона с Роном, а Драко с Гарри. Огненноволосый Уизли предложил сесть по парам умный тупой, чтобы никто не провалился. Очень умная мысль для тупого. Я закусила губу, чтобы не улыбнуться своим мыслям. Сегодня ваши пустые головы пополнит рецепт одного очень популярного среди женщин зелья. Профессор Снейп внимательно осмотрел класс своими черными колючими глазами. Зелье красоты славится тем, что делает выпившего очень привлекательным. Действует даже на самых уродливых. Снейп перевел взгляд на столы гриффиндорцев, где захихикали Рон и Гарри, а Гермиона и Драко закатили глаза. Действие у него временное, поэтому... Да, мисс Лавгуд, я бы хотела уточнить одну из историй этого зелья. Я опустила руку и закусила губу. Прошу, позволил он, кивнув и удивил всех кроме меня. Не знаю почему, но я будто знала, что он разрешит мне. И, кажется, еще много чего разрешит. Он мне кого-то напоминает. Но кого? Я как-то читала историю о том, что зельевар Зигмунд Бадж изобрел собственный рецепт этого зелья и испытывал его на себе на протяжении всей жизни. Когда он, употребив зелье, прогуливался по своему необитаемому острову, проплывавшие мимо на лодках магловские женщины, завидев его, кричали: «Красавчик, и поцелуй меня!» В этот момент все девчонки захихикали. В то же время, когда Бадж не принимал зелье, он отпугивал этих же женщин своей настоящей внешностью. «Это действительно так?» Я поправила спадающие очки. «Да, я слышал эту историю», — кивнул Снейп. «Однако мы будем изучать рецепт не Зигмунда Баджа, а Сахарисы Тагвуд. Поэтому эта информация вам не понадобится. Приготовление зелья делится на два этапа. Сегодня мы с вами выполним только первый». Он строго посмотрел на девчонок, и те мгновенно затихли. «Записывайте». Положите в ступку три пары крыльев феи. Измельчите содержимое ступки до состояния среднего порошка. Положите в котел 6 мер полученного порошка. Помешайте 3 раза по часовой стрелке. Добавьте в котел 5 капель утренней росы. Помешайте 10 раз против часовой стрелки. Нагревайте котел 15 секунд на среднем огне. Взмахните волшебной палочкой. Оставьте зелье настаиваться 90-150 мин. Взмахните волшебной палочкой для завершения. Все вроде бы было хорошо. Снейп, как и ранее, сказал нам разбиться на пары и дал нам задание приготовить зелье красоты. Он кружил по классу, шурша своей длинной черной мантией, и следил, как все толкут в ступках высушенные крылья фей. Я вдруг задумалась, а его мантия точно не заколдована, как она так развивается. От созерцания сего поразительного феномена меня отвлек вдруг взорвавшийся котел Крэбба и Гайла. Я, кстати, до сих пор не могу их различить. В отличие от близнецов Уизли, рыжих я как-то различаю. Лавгуд, рявкнул он в мою сторону. Почему вы не предупредили этих двоих тупиц, что вначале надо мешать по часовой стрелке, а не против? Сэр, я делала свое зелье, быстренько сделала вид, что стушевалась, но профессор заметил мои смеющиеся глаза и незаметно закусил щеку изнутри. Вы должны смотреть по сторонам даже тогда, когда заняты приготовлением зелья. Конечно, профессор, в этот раз щеку закусила я, чтобы не рассмеяться, а Снейп заметил и это, но виду не подал. Мне очень жаль. Останьтесь после урока, мисс Лавгуд, холодно бросил мне он. Правда? С надеждой спросила я и, быстренько опомнившись, сделала печальную моську. Да, холодно ответил профессор и сказал Крэббу и Гайлу идти к мадам Памфри. Все оставшееся время я с нетерпением ждала окончания урока. Да, я болею с ней по мании, и что с того? Я уважаю его способность обвести вокруг носа весь магический мир. Может, немного и банально, но я всегда была фанаткой истории любви до гроба и его. Именно такая любовь поразительна. Стоит объяснить одну маленькую детальку. Я люблю роль наблюдателя, а не участника. Цербер на третьем этаже может и поспорит на эту тему, но я это факт. Я люблю смотреть на развитие отношений, люблю наблюдать за приключениями других людей и я даже восхищаюсь людьми, которые умеют красиво лгать. Но когда лгут мне, Силенце, и только оно, лгать мне не стоит. Мисс Лавгуд, начал учитель, когда все вышли, а Драко и Гермиона показали знаками, что будут меня ждать у двери. Когда вы планируете тренироваться в Квиддиче? Что? Удивленно спросила я, действительно удивившись. Я-то думала, эх, сегодня вечером, сэр, мой голос прозвучал довольно сухо. Замечательно, можете идти, его голос тоже звучал сухо, однако еще комбинировано с надменностью. Профессор, вы подумали над тем, что я сказала в прошлый раз? С надеждой спросила я. Этот чертов сноб должен позволить мне, иначе миссия зелья для оборотней станет невыполнима. Я еще думаю, «Мисс Лавгуд, кажется, он просто пытается отвязаться от меня. Насколько я знаю, вы разбираетесь в зельеварении не хуже Малфоя. Я бы даже сказал, лучше. Я не понимаю, зачем вам дополнительные...» Он покачал головой и выгнал меня из кабинета. Драко и Гермиона схватили меня под руки и потащили в сад. Они ничего не говорили до того самого момента, как не посадили меня под какое-то дерево у пруда, где нас уже ждали трое гриффиндорцев. «Рассказывай, зачем тебя с ней звал, что ты аж засветилась от счастья?» Сразу спросил Малфой. «Она зельеварение обожает, наверное, дополнительные попросила», сказал знакомый голос, стоя прямо над Омной. «Но я понятия не имею, как тебе мог понравиться Снейп, как ты могла забыть обо мне вот так и даже не предупредить?» «Сет, успокойся», закатив глаза, я посмотрела на темноволосого мальчишку с прямым носом. «И как ты догадался?» «Серьезно, дополнительные у Снейпа», широко открыв глаза, спросил Уизли. «Мы не ожидали подобного от тебя, призрак», сказали два голоса, и две абсолютно одинаковые огненные головы свесились с ветки. «Фред, Джордж, вы как здесь оказались?» – спросил Рон. «Мы же все проверили, чтобы здесь никого не было», – напирал Поттер. «Ну, вы проверили, а мы потом залезли», – засмеялся Фред. Сзади поддержал брата Джордж. «Так зачем тебе дополнительные?» – прервал близнецов Диггори. Я замялась под его серьезным взглядом. «Возможно, я хочу приготовить зелье. Начало я». «Ну так приготовь», не поняли Драко и Гарри. «И, возможно, его еще нужно придумать», продолжила я. «Ну так придумай», пожали плечами близнецы. «И, есть очень большая вероятность, что что-то, что я хочу приготовить, сможет создать только профессор Снейп». «Я один не понял», спросил Рон. «Я тоже не понял», наконец подал голос Невиллу. «Ох, Рон, Невиллу, Мара хочет сделать зелье, которого еще не существует, и помочь ей это сделать может только очень искусный зельевар, такой, как Снейп». Недоверчиво посмотрел на нее Гарри. «Поттер, может, неприязнь к нему у вас и семейная, но ты должен признать, что он очень силен в зельеварении и в темных искусствах», внесли свою лепту близнецы. «Я тоже неплохо разбираюсь в темной магии», пожалуй, я плечами. На поляне образовалась тишина, абсолютная и непробиваемая. Все взгляды оказались прикованы ко мне. Затянувшееся молчание решили прервать близнецы. «Ха-ха, хорошая шутка», засмеялись они, но смех у обоих звучал как-то неуверенно. «А ты у нас еще и хороший шутник, призрак». «Это была не шутка», поправив очки, сказала я. «Но это же», начал Рон. «Запрещено», закончил Малфой. «И это мне говорит сын бывшего пожирателя смерти», я саркастично приподняла бровь. «Ну, ты же никогда не использовала свои заклинания, верно? Так что все нормально», уверенно сказала Гермиона. «У меня было много игрушек», оборвала ее надежду я. «А тот пони», испуганно начал Седрик. «Боже упаси, я быстрее перекрестила Диггори. Ты бы еще Луну вспомнил, идиот. Фух, того пони, кстати, я выбирал». Он гордо заулыбался. «Мне его папа подарил», покачала я головой. «Да, но передали его вам мы, и я узнала это только сейчас, мило, призрак». Начали было близнецы, но я их оборвала и на секунду застыла. «Вот что я забыла, я аж подскочила от того, что мне пришло в голову. Призрак, так вы помните», обратилась я к близнецам, «нашу самую лучшую шутку до прихода в Хогвартс?» «Конечно помним, а Незнайка забыл, вообще-то мы тоже забыли, но когда увидели тебя, вдруг вспомнили, и проинформировали меня», закончил тираду близнецов Седрик. «Хм, а вы, собственно, о чем?» удивился Рон. «Ребята решили сделать вид, что я не имею к темной магии никакого отношения, и у нас просто завелся очень интересный разговор. Больше всех говорили, конечно, близнецы, рассказывая о множестве своих шуток. 2. А за обедом, когда обычно почту не приносит, передо мной на столе появился продолговатый сверток, очень смахивающий на тот, что принесли утром Поттеру. Подозреваю, что и содержимое свертка такое же». Я посмотрела на Снейпа и увидела его легкую улыбку. Да, немного насмешливую и высокомерную, но улыбку. Мои губы искривились в непонятной манере, потому что я ненавижу чертовы метлы. Да, я хорошо летаю, да, меня сделали ловцом, да-да-да, но нет, ненавижу чертовы метлы. Лавгуд, доедай и на поле», подойдя сказал Флинт. «Можно с нами, Драко? Я не очень хочу». «Хочешь? Конечно можно», с сомнением посмотрел на нас охотник и, кивнув каким-то своим мыслям, ушел. «Спасибо», смущенно поблагодарил блондин, и я, закатив глаза, но все же улыбаясь, встала из-за стола, держа в руках сверток. На стадионе появился Маркус Флинт с большим деревянным футляром под мышкой. «Сегодня я просто объясню тебе правила», – начал он, увидев нас с Драка. «А затем ты начнешь тренироваться вместе со сборной. Мы собираемся 3 раза в неделю». Он открыл футляр. Внутри лежали 4 мяча разных размеров. «Отлично», – подытожил Флинт. «Итак, правила игры в квиддич достаточно легко запомнить, хотя играть в него не так просто. С каждой стороны выступает по 7 игроков. 3 из них – охотники». Флинт достал ярко-красный мяч, по размерам напоминающий мяч для игры в футбол. «Этот мяч называется квоффл», – пояснил он. «Мы, охотники, передаем друг другу этот мяч и пытаемся забросить его в одно из колец соперника. За каждое попадание – 10 очков. Ясно, МГМ? А меня ты так не слушала», – возмутился Драка. «А у меня тогда учеба не висела на волоске», – кивнула я своим мыслям. «Продолжай». «Затем, у каждой команды есть вратарь», – продолжил слизеринец. «Он должен летать около наших колец и мешать сопернику забросить в них мяч». «МГМ, МГМ», – кивала я, как китайский болванчик или что оно там. «А это, бладжеры». Он указал на 2 из сине-черных мяча. «Не стоит, я знаю, что такое бладжеры». Маркус усмехнулся, смотря на меня и, закусив губу, кивнул. «Трое охотников пытаются забросить мяч в кольца, вратарь охраняет эти кольца, загонщики отбивают бладжеры», – без запинки выпалила я. «Отлично», – похвалил меня парень и запустил руку в футляр, вытащив последний, 4-й мяч. По сравнению с предыдущими он был совсем крошечный, размером с большой грецкий орех. Он был ярко-золотого цвета, по бокам у него были трепещущие серебряные крылышки. «Снитч невозможно спутать ни с чем, а это золотой снитч», – подтвердил мою теорию Флинт. «Самый главный мяч в игре, его очень тяжело поймать, потому что он летает с огромной скоростью и его сложно заметить. Как раз ты и должна его ловить. Тебе нужно постоянно перемещаться по полю, чтобы поймать его, прежде чем это сделает ловец другой команды. Команда, поймавшая снитч, сразу получает дополнительные 150 очков. Это практически равносильно победе. Именно поэтому против ловцов часто применяют запрещенные приемы». На этом моменте он так гаденько оскалился, что слизеринец показался слизким. «Матч заканчивается только тогда, когда одна из команд поймает снитч, так что он может тянуться веками. Кажется, самая долгая игра продолжалась 3 месяца. А так как команды играли без перерыва, то игроков приходилось постоянно заменять, чтобы те могли хоть немного поспать». «Ну, есть вопросы?» «Нет, я все поняла, а слушала бы меня», – бормотал Драка, но его слова откровенно летели мимо ушей. Примечание к части. Отбичина. Глава 8. Глава 8. 1. 2 месяца спустя. Это самый обычный ужин. Самым обычным он был до того момента, как в зал вбежал Квиррелла, и я заметил отсутствие Гермионы за столом гриффиндорцев. Тролль, в подземелье, спешил вам сообщить. И Квиррелл, потеряв сознание, рухнул на пол. «Старосты», — прогрохотал Дамблдор, — «немедленно уводите свои факультеты в спальни». Зал наполнили крики, и все начали прыгать со своих мест. «Сидеть», — приказным тоном бросил младшекурсникам высокий блондин, ранее представившийся как староста Слизерина. «Почему мы все еще сидим?» — взбушевалась через минуту Паркинсон. «Потому что троллы в подземелье», — ответила я, и, нервно вскрикнула она, — «а то, что наши спальни тоже в подземелье». Психанув, крикнул на нее Малфой и сжал мою руку. «Староста», — обратилась я к парню, чье имя напрочь вылетело из памяти, — «можно вас кое о чем попросить?» «Тот Малкин», — представился блондин. «Что такое?» «Учти, я не пущу тебя посмотреть на тролля. Боже упаси! Я хотела попросить, чтобы вы помогли старости Гриффиндора успокоить своих. В меня уже картофель попал, и я демонстративно достала картофелину из волос. Почему я должен помогать этому? Уизли, пожалуйста». Я задумалась, когда увидела, что парень как-то не горит желанием. «Хорошо, я помогу вам с историей магии, ее никто не знает. А, между прочим, вам сдавать, староста Малкин?» Я гаденько ухмыльнулась. «Сомневаюсь, что ты справишься», — мурлыкнул блондин. «Если не сдаст она, то не сдаст никто», — подал голос второй блондин. «ГМ, ГМ», — Малкин отошел от нашего стола и двинулся к гриффиндорцам. «Уизли». Перси аж подскочил от удивления. «Чего тебе, Малкин? Ты же знаешь, что такое эвакуационное построение», — уточнил для начала слизеринец. «Разумеется, знаю», — кивнул огненноволосый и застыл. «Ну», — уточнил Малкин. «7-й курс», — гаркнул Уизли, и 2 ближайших стола замолчали как рыбы. «Ну, такого я, «Конечно, не ожидал», – пробормотал Малкин, садясь рядом со мной. «А этот Уизли не так прост. МГМ, так ты поможешь мне с историей?» «Предупреждаю, сов я еле сдал на слабо. Какой ужас!» Примерно этого и ожидая промямлила я, отпивая сок из бокала. «Разберемся». «Точно, МГМ, ты уверена, что сможешь мне помочь?» «МГМ, и ты знаешь все темы шестого курса? Ты слизеринец или когтевранец?» Подозрительно посмотрел на него Драко. «Понял, понял, молчу». «Два, с ней помания меня погубит», — думала я, стуча в дубовую дверь. «Войдите», — неуверенно произнес мягкий, низкий голос, в котором, впрочем, чувствовались стальные нотки. «Мисс Лавгуд», — удивился мужчина, сидящий в кресле. Я, медленно, словно боясь, посмотрела на его ногу, и, да, как в каноне она кровоточит и выглядит жалко. Я промычала что-то невразумительное и посмотрела на полочки с зельями. «МММ, что вы здесь делаете после отбоя, мисс Лавгуд?» — со сталью в голосе спросил Снейп. «Я увидела вас в обеденном зале и... меня многие там видели, я, вообще-то, тоже обедал», — колко заметил он. «Нет-нет, я о том, что заметила вашу ногу, она... мисс Лавгуд, будьте добры уйти, пока я не назначил вам наказание. Сэр, я хочу помочь». «Помощь? Мне? Мне не нужна ваша помощь», — покачал он головой и попытался встать. «Попытался, но не смог. Я намажу на поврежденную ногу рябиновый отвар и уйду». «Хорошо, я уже начал идти к стеллажу с зельями», и через минуту услышал мягкий голос профессора. «Отвар на другом стеллаже», — он усмехнулся и указал рукой в другую сторону. Я решила не тратить время на поиски и сделала то, что стоило сделать с самого начала. «Акция — рябиновый отвар», — махнула палочкой, и в руку мягко упал пузырек с зеленой жидкостью. Я быстренько подошла к профессору и подняла пропитанную кровью штанину. Заметила секундную заминку профессора и моментально воспользовалась ею, начав намазывать вязкую жидкость на поврежденную кожу. «Я могу и сам». Он попытался отобрать у меня пузырек, но я, разумеется, не позволила ему это сделать. «Профессор, вы не просто бледны, вы позеленели, ранены и трясетесь. Будь я даже Уизли, все равно не дала бы вам эту драгоценную жидкость». Профессор стушевался и убрал руки на подлокотники кресла, а я продолжила аккуратно наносить мазь. «Зачем вам это, мисс Лавгуд?» — спросила он, когда я закрыла пузырек. «Сказки», — выпалило первое, что пришло в голову. «Сказки?» — саркастично уточнил Снейп. «Да, когда я была меньше, у меня была любимая сказка. Там был один персонаж, которого другие герои просто ненавидели. Он очень похож на вас, профессор. Вы хотите ходить на дополнительные занятия и помогаете мне из-за детской сказки?» — спросил он, приподняв бровь. «Да», — легко согласилась я. «Эта сказка была одной из красивейших, что я читала. Вот только там все было не так радужно, как хотелось бы. Например, тот персонаж умер. Это так сильно ударило по мне, что я очень долго плакала, а потом и вовсе в депрессию впала. Довольно глупо плакать из-за таких персонажей, мисс Лавгуд, особенно, когда они выдуманные». «Возможно», — снова согласилась, и мои глаза вдруг опасно начало пощипывать, ведь сейчас я смотрю на этого самого персонажа. «Но что поделаешь, если выдуманные персонажи лучше реальных». Быстро положив колбу с остатками отвара на полку, я вышла, оставив с ней понаедине со своими мыслями. 3. «Папочка, меня приняли в команду по квиддичу. Я теперь ловец своего факультета. И, пожалуйста, не волнуйся, я не умру, если разок или два упаду. Ну или если ударюсь. В общем, не волнуйся, пап, я справлюсь. Люблю тебя, твоя старшая дочь». Акамара. Очень неожиданно подкрался матч по квиддичу. По канону Слизерин проиграл Гриффиндору, и я долго думала, менять ли его, и мои мысли сошлись на одном: к черту канон, будем действовать по ситуации. И именно по ситуации, когда Маркус Флинт сбил Вуда, я побыстрее подлетела к парню и медленно опустила его на землю. Итак, после очевидного, намеренного и потому нечестного и отвратительного нарушения, Джордан, — прорычала профессор МакГонагалл. Я хотел сказать, — поправился Джордан, — после этого явного и омерзительного запрещенного приема. Джордан, я вас предупреждаю. Хорошо, хорошо. Итак, Флинт едва не убил вратаря команды Гриффиндора Оливера Вуда, но, вне всякого сомнения, такое может случиться с каждым. Со слизеринских трибун послышались гневные и разочарованные крики, с остальных же вздохи удивления. Когда начала падать Джонсон или кто она там, ее я тоже подхватила и помогла аккуратно опуститься. В этот момент игроки-слизеринцы поняли, что, сбивая противников с поля, они лишь мешают себе, и прекратили. Уф, я осмотрела поле в поисках маленького золотого шарика на крылышках, и за игрой откровенно не следила, потому как не люблю квиддич. Хотя, разумеется, крики МакГонагалл и Джордан я слышала отчетливо. Наверное, сейчас появится вопрос, а какого лешего тогда ты пошла на поле? Так вот, варианты такие. Стать ловцом сборной Слизерина или же быть исключенной из школы волшебства. Выбор, думаю, очевиден. Золотой снитч пролетел прямо у меня перед глазами и начал улепетывать в неизвестном направлении. И тут началась погоня. И сразу закончилась. Снитч исчез из поля зрения, а Гарри начал расшатывать из стороны в сторону. На трибунах учителей я высмотрела Квиррелла и очень усиленно начала нашептывать «Пулус», но я не владею бесполочковой магией, а потому Квиррелл не стал курицей, а такая старательная Гермиона подожгла мантию профессора Снипа. Ну зачем они так издеваются над бедным мужиком? Я чуть ли не сплюнула эту фразу, но вдруг вспомнила, что должна искать Снитч, и снова нашла, и снова полетела к нему, а прямо за мной, Поттер. Возможно, это влияние после общения со слизеринцами, возможно, кровь Джеймса Поттера, а возможно просто Гарри хочет поймать Снитч сильнее меня. Но, да, он толкнул меня локтем и руку начала сжимать болью. А что вы хотите от моего слабого тела? Да, я довольно сильна в магии, да я много прочитала книг по заклинаниям и вообще много книг, но тело-то мое девчачье, причем довольно хрупкое. Так что даже от такого простенького толчка у меня будет синяк на полруки. У меня вдруг начало сильно соднить горло и я раздалась кашлем. Очень сильным кашлем, настолько, что не смогла продолжить полет и раскашлялась. Кхак-хак-ха. От боли в горле и непрерываемого кашля руки ослабели. Внимание зрителей обращено к Гарри Поттеру, который проглотил снитч, а после достал его и заработал 150 очков своему факультету. И никто даже не смотрит на ловца другой команды. А этот самый ловец сейчас, захлебываясь кашлем, опасно покачнулся в сторону и начал стремительно приближаться к земле, свалившись с метлы. Арреста моментум. Раздался чей-то голос и падение замедлилось, но раздался хруст. Девочка все равно сломала руку. И тут вдруг большое скопление людей решило заметить лежащую не в силах пошевелиться белую малышку, к которой уже спешил профессор в черной развивающейся на ветру мантии. «Профессор Снейп!» – прошептала иссохшими губами и потеряла сознание. 4. Проснулась я в месте, где все такое же белое, как бинты на моей руке. Осмотрелась, прислушалась и заметила две вещи. Первое – Драко Малфой каким-то образом пробрался вместе близнецами Уизли и Диггори ко мне, как я понимаю, в палату. Все они спят на мне. То есть буквально 4 головы и ровно 8 рук лежат на моих ногах и животе. Второе, кто-то очень громким шепотом спорит за ширмой. Я узнала мягкий голос профессора Снейпа, успокаивающий Дамблдора, обеспокоенный профессора МакГонагалл и какой-то женский, незнакомый, а еще очень знакомый мужской голос, в котором обычно можно услышать только спокойствие и доброжелательность. Обладателя этого голоса зачастую считают странным, но мой папа самый лучший и обычный. Когда я подписывал согласие на школу, я дописал, что моей дочери нельзя летать самой. Гаркнул он и профессора замолчали как один. Поймите, мистер Лавгуд, я не декан Слизерина. Я не понимаю, зачем вы сказали быть здесь и мне, испуганно пропищала МакГонагалл, и вряд ли хоть кто-нибудь когда-нибудь слышал от нее такой голос. Я горжусь папочкой. Вы заместитель директора, профессор МакГонагалл, прошипел папа, и вы были обязаны проследить за всем. Мистер Лавгуд, начал было Снейп, но папа и его приложил. А вы вообще погнали ее в команду по квиддичу, гаркнул он на Зельевара. А вы, как вы вообще могли позволить ей стать ловцом, тем, против кого чаще всего применяют запрещенные приемы? Кажется, папа перешел на Дамби, я не удержалась и улыбнулась. Ты чего улыбишься? Спросил сонный Фред, чья голова оказалась ко мне ближе всех. «А ты не слышишь?» – спросила я, закусывая губу. Парень прислушался и тоже заулыбался. «А черт, они уже пришли, надо бы сваливать», – сказал он, толкая Седрика. «Незнайка, подъем», – шептал он, но было уже поздно. Штора резко отодвинулась и перед нами появилось белое лицо улыбающегося мужчины. «Ох, мистер Лавгуд, здравствуйте», – сонно пробормотал Диггори. «Здравствуй, Седрик», – кивнул ему папа. «Милая, как твоя рука? Мадам Помфри, вы уверены, что она просто сломала руку, а не раздробила кость?» Обеспокоенно уточнил он, обратившись к низенькой, но подтянутой старушке в чепчике. У моей дочери хрупкое тело, и если не оказать моментальную помощь, то последствия могут быть. Он не в силах договорить, замолк. Плачевными, бодренько подсказала я и, растолкав ногами все еще спящих мальчишек, села и издала стон от боли в руке. «Мадам Помфри, а вы уверены, что я просто сломала руку, а не раздробила кость?» Уточнила я тоже, что и Ксенофилиус. «Уверена, и что она скоро заживет?» «Да, ну ладно, а можно я не буду больше играть в квиддич?» «Конечно не будешь, милая», прощебетал папа и погладил меня дрожащей рукой по голове. «Кстати, я не поняла причину возникновения неудержимого кашля у вас, мисс Лавгуд», заметила мадам Помфри. «Я тоже не имею понятия», вслух сказала я, но тут же замолчала, вспомнив Кверрелла. «А что, если неудавшемуся убийце Поттера взбрело в голову скинуть злость на эту мелкую девчонку из Слизерина, причем еще и полукровку? Кашель, так у нее же здоровье плохое, и что, что это относится только к костям и физическим повреждениям, а не к вирусам? Упала, метла бракованная. Да и вообще, кто решит углубляться в подробности смерти на матче по квиддичу? Как там говорилось, были случаи смертей на матче, и люди не умирали только в Хогвартсе. Так вот вам первый случай, получите, распишитесь. И если даже беднягу Сириуса посадили без суда, то кому будет интересна такая маленькая оплошность? Скорее всего, именно такие мысли были в голове преподавателя два в одном. Взгляд упал на обеспокоенного отца, и улыбка сама проявилась на лице. «Пап, все в порядке», я притянула мужчину к себе и обняла здоровой рукой. Он тут же ответил на объятие, крепко сжав меня в руках. «Но зачем ты прилетел в Хогвартс? Только сейчас дошла новость до меня. Моя дочь со слабым телом и неумением летать на метле самостоятельно вошла в команду по квиддичу. Я переживал, родная. 5. Рождество. Я решила остаться в школе, папу я недавно видела, так что можно еще посидеть в библиотеке. Но сейчас я совсем не в библиотеке, а в подземельях». Взглянув на дубовую дверь, осмотрев темный каменный коридор с высокими колоннами, словно вмурованными в стену, я наконец собралась с силами и постучала. «Войдите», — послышался мягкий голос профессора Снейпа, и я толкнула дверь. «Опять вы, мисс Лавгуд?» — устало спросил он, закатив глаза. «Опять я, профессор Снейп», — кивнула я и, не дождавшись приглашения, села в ближайшее кресло. «Скажите, откуда вы знаете, где мой кабинет? Это ведь не класс по зельеварению». «Ммм, я много чего знаю, профессор, и знаю, что вы лишь тянете время, дабы не давать мне ответа насчет дополнительных занятий», я сложила руки лодочкой. «Но я пришла не для этого, просто хотела поблагодарить вас за спасение моей жизни». «Вы поблагодарили». Я сделала паузу, собираясь с мыслями. «И жизни Поттера», Снейп вздрогнул. «Я всегда знала, что вы не такой плохой, каким хотите казаться, но меня очень удивляет тот факт, что вы делаете из себя злодея. Вас не заботит внешний вид, вам не важна внешность, вам важен внутренний мир человека, так почему вы не покажете свой?» «Это довольно грубо, потому что я пытаюсь открыться вам, а вы делаете абсолютно противоположное. Вам уже пора показать свои светлые стороны, профессор». Последнее предложение я невольно выкрикнула. «Не повышайте на меня голос, мисс Лавгуд», прошипел разозлившийся Снейп, «но я не трусливая малолетка и не тупой взрослый. Уверена, что мой взгляд похолодел до такого уровня, которого раньше не было. Как вы, так и с вами, профессор», прошипела я и снова улыбнулась. «Но это не про меня. Конечно, я зла на вас за скрытность, но что поделать, это работа». Я пожала плечами и встала с кресла. «Рада была вас увидеть, профессор. Мисс Лавгуд, после каникул каждый четверг после занятий», сказал он своим мягким голосом с остальными нотками. «До свидания, профессор Снейп». Примечание к части. Бичина. Глава 9. Глава 9. 1. «Мара, у моего отца была мантия-невидимка?» спросил Поттер после ночи Рождества. «Значит, старик все же положил мантию под елку?» «МГМ», кивнула я, прожевывая какое-то липко-карамельное лакомство. «И ты не знаешь, кто мог положить под елку магловские тапочки?» спросил Рон, демонстрируя мне большие пушистые тапочки в виде огненного единорога. «Как тапочки могут быть магловскими?» спросила я, удивившись такому вопросу. «Точно, мне тоже такие подарили. Мальчик продемонстрировал точно такие же тапочки, только желтого цвета. Миллиметров, разумеется, это я, умники, но вам я этого не скажу. Ладно, тапочки это тапочки, я больше хочу опробовать эту мантию», сказал Гарри, спрыгнув со скамейки. «Еще раз?» – спросил Рон, приподняв бровь. «С кем поведешься? Это же мантия-невидимка, Рон. Мантия-невидимка». Радостно прыгая по залу, Гарри радостно надевал и снимал мантию, и его тело то исчезало, то снова появлялось. «Скажите, а Перси точно не имеет ничего против того, что я в гостиной Гриффиндора?» – уточнила я, смотря как Перси в розовых тапочках-единорогах гоняется по комнате за близнецами, в голубых, отобравшими у него значок старосты. «Конечно, не против», — ответил пробежавший рядом Джордж. «А если против, то мы это исправим», — смеясь продолжил за брата Фред. «Фред и Джордж, немедленно отдайте мне мой значок», — крикнул на них Перси. «А во времена тролля у тебя получше получилось, братец», — рассмеялся Фред. «Джордж», — крикнул на него Перси. «Он Фред», — подала я голос. «Ты нас различаешь?» — удивились близнецы. «Разумеется», — ответила я, в конце концов отложив надоевшую сладость. «Как?» – удивились оставшиеся двое Уизли. «Они абсолютно разные, парни. Да», – поддержала я Уизли. «У меня тоже иногда получается вас различать», – поддержал меня Гарри. «Ну, насчет тебя мы это понимали», – сказали в один голос близнецы. «Ой, да, конечно», – подмигнули ему парни, и беготня троицы продолжилась. «А почему ты не надел свой свитер, Рон?» – возмутился Джордж, снова пробегая рядом. «Давай, давай, они ведь мало того, что красивые, так еще и очень теплые. Ненавижу бордовый цвет», – простонал Рон, надевая свитер. «А на твоем никаких букв», – хмыкнул Джордж, разглядывая младшего брата. «Полагаю, она думает, что ты не забудешь, как тебя зовут. А мы ведь тоже не дураки, мы хорошо знаем, что нас зовут Грет и Фордж. 2. Ты мог бы меня разбудить?» В голосе Рона слышалась обида. «Мы сидим в большом зале и завтракаем, точнее, завтракаем мы с Роном, а Гарри только что закончил свой рассказ о ночных похождениях. Можете пойти со мной сегодня вечером, я хотел бы показать вам это зеркало. С удовольствием встречусь с твоими родителями», — радостно выпалил Рон. «Нет, что нет?» — удивились мальчики, взглянув на меня. «Если это то, о чем я думаю, а это оно, то ты, Рон, не увидишь родителей Гарри». «Но почему?» – обиженно спросил Гарри. «Кажется, это зеркало Иналиш. Оно показывает то, чего ты больше всего хотел бы». Гарри задумался. «Оно показывает нам то, что мы хотим увидеть», – медленно проговорил он. «Чего бы мы ни хотели. И да, и нет», – негромко заметила я. «Оно показывает нам не больше и не меньше, как наши самые сокровенные, самые отчаянные желания. Ты, никогда не знавший своей семьи, увидел своих родных, стоящих вокруг тебя. Нельзя цепляться за мечты и сны, забывая о настоящем, забывая о своей жизни». «Тогда почему там не было Сириуса?» – задал вопрос Гарри. «Кто такой Сириус?» – удивился Рон. «Там не было Сириуса, Поттер, потому что ты не помнишь ни единой вашей встречи, ты ощущаешь его как чужого, а потому и не воспринимаешь как члена семьи. Жалко, я бы хотел увидеть его, хотя бы в этом зеркале». Понурил голову Гарри и откусил индейки. «Жди канона», — кивнула я. «Канона. 3. Когда началась учеба, Золотой Трио, Невилла и даже Драко стали искать информацию о Николасе Фламеле. Я же не желала в это влезать, а потому просто читала учебники по зельеварению, помогала Малкину с историей магии и иногда выбиралась ночью из спальни вместе с близнецами и Диггари.